Последний год беспросветен. Время остановилось, скрежещет ключ в замке решетчатых ворот. У больного бывает просветление, тогда он интересуется вольерами для птиц. Санитар рассказывает ему о птицах. В октябре туманы, поднимающиеся с сены, волочат свою бахрому по облетевшему парку. Ги часами сидит неподвижно. Рукопожатие врачей, рукопожатие больных, скрип дверей, ключи. В пасхальный понедельник 3 апреля 1893 года он выходит в парк в сопровождении Франсуа и санитара Бесполье. Он радуется рождению весны. Бесполье указывает ему на красивое, уже зазеленевшее дерево. Да, очень красиво, но это несравнимо с моими серебристыми тополями под Этрето. И вдруг он пугается. Вот инженеры, которые копают землю, которые роют или же всовывают в землю щепочки. Посадим это здесь, а на будущий год здесь вырастут маленькие мапасаны. Альберу Каэну Данверу он бросает в миг просветления. «Уходите! Через секунду я перестану быть самим собой!» Он звонит. «Санитар, наденьте на меня рубашку! Скорей, скорей!» Однажды он уложил на месте больного, бросив в него бильярдный шар. Самые верные друзья Анри Сиар, Бот де Марселе, все еще посещают его. Они уходят, охваченные ужасом. 25 марта 1893 года больной пережил приступ конвульсии, напоминавший эпилептический припадок. Страдания продолжались 6 часов. Такие приступы повторятся 25 апреля и 25 мая. После этого его придется кормить с ложки. Время тяжелых припадков закончилось, наступил последний этап. Доктор Бланш рассказывал Ириарту, главному редактору Монт Иллюстре. «Он меня называет доктор, но теперь доктор для него любой человек. Я для него уже не доктор Бланш». Ириарт и Гонкур передают. Бланш набросал печальный портрет. Он сказал, что у Мопассана лицо настоящего сумасшедшего, блуждающий взгляд, разинутый рот. Если это выражение, лицо настоящего сумасшедшего, и недостаточно убедительно для специалиста, то, возможно, суровый психиатр употребил его специально для профанов. В его рассказе, однако, присутствует и чудовищный, зримый штрих — разинутый рот. Обессилевший, увядший, с красными потухшими глазами, с опущенными плечами, со схудавшими восковыми руками, Мопассан уже не в состоянии подняться с постели. 14 июня конвульсии возобновляются, врачи полагают, что это конец. Но сердце еще выносливо. 28 июня новый приступ. Он выходит из этого состояния, приоткрывает глаза, шевелит рукой. Ги перестал страдать. 6 июля 1893 года в 11 часов 45 минут дня. Последними его словами были «Тьма! О, тьма!» Отпевание Анри Рене Альбера Ги де Мопассана, писателя, скончавшегося в Париже 6 июля 1893 года, в возрасте 43 лет, состоится в ближайшую субботу сего месяца, ровно в полдень, в приходской церкви святого Петра в Шайо. Это извещение попало в руки Александра Дюма сына. Он бросается на вокзал, в Шайо уже собралась многочисленная толпа. Родственники представлены доктором Фантоном Дандоном, братом вдовы Эрве. Он идет за гробом вместе с Эмилем Золя, Оллендорфом, Жакобом, возмущенно поглядывая по сторонам. Лора осталась в Ницце, прислав вместо себя горничную Мари Мэй. Не приехал также и отец. Говорят, мать не видела сына с того дня, как он попал в Пасси. Полвека спустя доктор Фантон Дандон скажет эти страшные слова. «В этой семье, сударь, живые не желали беспокоиться даже о том, чтобы похоронить мертвых.